маршалы не уступили, добившись приостановки активных действий у Варшавы. Их единство пришлось не по душе хозяину Кремля. Итог: Сталин назначил Жукова командующим Первым Белорусским фронтом, которому предстояло брать Берлин. Рокоссовского перевели на Второй Белорусский фронт. Жуков понимал, что, перемещая маршалов, Сталин действовал неспроста. С этого момента между Рокоссовским и мною уже не было той сердечной, близкой, товарищеской дружбы, которая была между нами долгие годы. Рокоссовский счел, что Жуков якобы домогался командования Первым Белорусским фронтом. Он ошибался. Но Сталин преуспел, вбил клин между двумя великими полководцами. Вступив в командование Первым Белорусским фронтом 16 ноября 1944 года, маршал Жуков предопределил основные этапы грандиозного наступления от Вислы до Одера, а затем проведение Берлинской операции. В ходе этих завершающих кампаний целеустремленность и твердость жуковского руководства позволили избежать ряда серьезных промахов, которые были бы неизбежны, если бы Жуков согласился с некоторыми пожеланиями Сталина. При работе над планом Висло-Одерской операции, как писал Жуков, он не был согласен с фронтальным ударом на Варшаву через Вислу, о чем доложил верховному главнокомандующему. Верховный утвердил мое предложение. Сталинские наметки, по словам Жукова, оказались полезными только в том, что в процессе подготовки операции было проведено множество дезинформационных мероприятий, чтобы скрыть масштаб предстоящего наступления и направление ударов, особенно главного удара. Мы пытались создать у противника впечатление о сосредоточении основной массы войск фронта против Варшавы, восточнее ее. Германские стратеги оказались столь же примитивными, как Сталин. Они совершенно упустили из виду, что никогда на протяжении всей войны наши войска не затевали форсирование рек непосредственно в черте крупных городов. Немцы подтянули именно к самой Варшаве значительные силы, что еще более осложнило положение противника на центральном участке фронта, где было всего 560 тысяч войск, около 5 тысяч орудий и минометов, 1220 танков и 660 самолетов. А на Восточном фронте у немцев тогда было войск 3,7 миллиона человек, 56,2 тысячи орудий и минометов, 8,1 тысячи танков и самоходных орудий, 4,1 тысячи самолетов. Фатальное для врага распределение сил и средств – результат умелого введения в заблуждение немцев нашим командованием. Противник ожидал, что Красная Армия возобновит наступление прежде всего в Венгрии для прорыва в Чехию и против Восточной Пруссии. Маршал Жуков и Генштаб, внушив врагу ложное представление о наших намерениях, заставили его ослабить свои силы на решающем направлении и идти навстречу эпохальному сражению в крайне невыгодной для себя группировке. Превосходство советской стратегии налицо. Ослабление вражеского фронта на берлинском направлении подсказывало образ действий: рассечь вражеские группировки, расчленить их и идти прямо на Берлин. Штабные операторы, подсчитав примерные сроки, сочли, что Германия будет окончательно разгромлена после начала решающего наступления Красной Армии за 45 дней. Наступление планировалось на глубину 600-700 километров, двумя этапами в 15 и 30 дней, без оперативной паузы между ними. В ноябре-декабре 1944 года планы наступления неоднократно рассматривались в Ставке с участием командующих фронтами. Ставка приняла предложение заместителя верховного главнокомандующего Жукова по действиям веренного ему фронта. Маршал Жуков доказал, что удар прямо на запад на первом этапе затруднителен, ибо войскам с самого начала пришлось бы пробивать сильно укрепленные немецкие позиции. Он настоял на первоначальном ударе на Лоц, а затем уже на Познань. Это потребовало некоторого смещения оси наступления сопредельного Первого Украинского фронта. В конце декабря 1944 года Ставка утвердила планы операций. Днем начала наступления на главном направлении назначили 20 января 1945 года. СССР сражался в составе коалиции, и происходившее на других фронтах неизбежно затрагивало развитие событий на советско-германском фронте. Гитлеровское руководство отнюдь не сидело, сложа руки перед лицом неминуемого поражения. В конце 1944 года Гитлер сделал отчаянную попытку повернуть течение войны в пользу Германии. Он решил ввести политику в военную стратегию, разорвав заколдованный круг ведения войны на два фронта. Гитлер задумал нанести сильнейший удар на Западном фронте. Памятуя о том, что наши союзники затягивали открытие Второго фронта с тем, чтобы фатально ослабить Советский Союз в единоборстве с Германией и ее сателлитами, он был уверен: Москва отплатит Вашингтону и Лондону той же монетой. На этом, оказавшемся иллюзорном политическом расчете, а не на военном превосходстве в силах, и строился замысел всего предприятия. Фюрер на секретном совещании со своими генералами требовал брать пример Советского Союза. Наше положение ничем не отличается от положения русских в 1941-1942 годах, поучал он. Русские также были в самых трудных обстоятельствах, но они начали проводить отдельные наступательные операции на нашем длинном фронте и постепенно стали оттеснять нас назад. Даже в тактических приемах Гитлер требовал учиться у Красной Армии. Памятуя о том, как была сокрушена оборона германской группы армий «Центр» в Белоруссии летом 1944 года, он предписал действовать точно так же, как действовали тогда советские войска. В отличие от прежних, бездарных немецких атак, Гитлер приказал прорвать оборонительный рубеж пехотой при поддержке штурмовых орудий, а танки вводить уже в прорыв. Для удара Гитлер избрал труднопроходимые Арденны, где 115 километров фронта удерживали 4 американские дивизии. На них внезапно навалились 3 армии, из них 2 танковые, имевшие почти 1000 танков. Немцы ударили 16 декабря, прорвали союзный фронт и углубились на 90 километров. Повальная паника охватила штабы США и Англии. Черчилль обратился к Сталину с просьбой сообщить, когда союзники смогут рассчитывать на новое советское наступление. Сталин заверил Черчилля, что СССР ускорит широкие наступательные действия. «Можете не сомневаться, что мы сделаем все, что только возможно сделать, для того, чтобы оказать содействие нашим славным союзным войскам». Союзное командование с нетерпением ожидало вестей с Востока, ибо, сообщал Эйзенхауэр в Вашингтон в начале января 1945 года, «если нам не окажут серьезной помощи, мы можем проиграть войну». Конечно, это было преувеличение, но союзники потерпели серьезное поражение. Немцы взяли в плен 25 тысяч одних американцев. В конечном итоге Гитлер серьезно промахнулся. Как завороженный он все руководил боями на Западном фронте, убедив себя и высший генералитет, что СССР не помешает им избивать армии своих союзников. На штабном совещании 9 января Гитлер самоуверенно изрек: «Русские не наступают только по политическим причинам». Начальник генерального штаба генерал Гудериан поддержал фюрера: «Это из-за англичан, то есть СССР, где не желает действовать на руку Лондону». Нацистские главари не понимали, что СССР был верен своим обязательствам по антигитлеровской коалиции. Ставка спланировала переход в наступление в течение трех дней. 12 января начал Первый Украинский фронт, 13 января — Второй Белорусский, и 14 января загрохотали орудия на Первом Белорусском фронте, нацеленном в конечном итоге на Берлин. Разрозненный переход в наступление не дал возможности противнику маневрировать резервами. На участках прорыва Первого Белорусского и Первого Украинского фронтов на каждом километре стояло по 230-250 орудий и минометов. Наступало по 80-115 танков и самоходных артиллерийских установок. В первый же день оборона противника была прорвана. В ходе стремительного преследования удавалось упреждать немцев, не дав им возможности занять оборонительные рубежи и тем самым избежать крупных потерь. Четыре танковые армии, по две на каждый фронт, и еще пять отдельных танковых корпусов шли впереди общевойсковых обычно на 30-40 километров, а иногда до 80 километров. Это свыше 6000 танков и самоходных артиллерийских установок. Глубокой зимой они иной раз покрывали с боями до 100 километров в сутки. Где разбитым немецким дивизиям было уйти от наступающих советских войск? Они образовывали блуждающие котлы. Разгромленные части прибивались друг к другу и упрямо пробивались на запад. Теперь, на заключительном этапе войны, наше командование не задавалось вопросом, как создать двойной внешний и внутренний фронт окружения вокруг очередной вражеской группировки. Этим занимались вторые эшелоны наших войск. Острием победного клина Красной армии при продвижении на запад неизменно был Первый Белорусский фронт. После освобождения Варшавы 17 января Ставка поставила задачу не позднее 2-4 февраля овладеть рубежом Быдгощ-Познань. Он был взят 23 января. Уже к 15 января, когда рухнул немецкий Восточный фронт от Балтики до Карпат, немцы прекратили активные операции на Западе и во все возрастающей степени стали перебрасывать свои войска на Восток. Но Вашингтон и Лондон остались практически сторонними наблюдателями нового исполинского сражения. Ссылаясь на ужасы, которые они претерпели от гитлеровцев в Арденнах, каждая из сторон потеряла примерно по 80 тысяч убитых, раненых и пропавших без вести, союзники практически прекратили военные действия. Им нужно дезалечить раны, пополнить запасы и так далее. Разумеется, в переписке со Сталином Рузвельт и Черчилль не скупились на комплименты в адрес Советского Союза, его армии и так далее. 25 января армии Первого Белорусского фронта окружили укрепленную Познань, где скопилась масса вражеских войск. Сталин по телефону в этот день осведомился у Жукова о его дальнейших намерениях. Маршал доложил, что противник деморализован, и наступление ведется прямо на Одер, чтобы захватить плацдарм. Сталин обратил внимание на то, что с выходом на Одер у фронта образуется разрыв 150 километров со Вторым Белорусским фронтом, ведущим операции в Восточной Пруссии, а южнее Первый Украинский фронт задерживается, так как занят ликвидацией группировки противника. Жуков воспротивился предложению приостановить наступление и подождать. а настоял на продолжении марша на Одер. Это дало блестящие результаты. Надежды немецкого командования удержать фронт основывались на том, что от Вислы до Берлина было подготовлено 7 укрепленных рубежей. Немецкие генералы собирались драться на всех них, последовательно занимая своими войсками. Но Жуков сумел в наступлении обогнать отступавших немцев, и мы были первыми, проходя без помех там, где немцы собирались обескровить нашу армию. Враг практически не успел занять войсками даже Мезерицкий укрепленный район по старой польско-германской границе. Никогда не забыть лаконичной радиограммы неизвестного танкиста. «Вижу Германию! Бью по Германии!» Сквозь лязг гусениц и шум мотора, сквозь грохот выстрелов прозвучал этот взволнованный русский голос. «Бью по Германии!» Писал в те дни советский журналист, не помнящий, в «Комсомольской правде». 26 января 3 февраля войска 1-го Белорусского фронта прорвали вражеские укрепленные районы, форсировали Одер у Кюстрина и создали плацдарм на западном берегу. С выходом на Одер исполинская операция закончилась. 23 дня понадобилось Красной армии, чтобы, покрыв почти 50 километров, встать на плацдарме примерно в 60 километрах от столицы фашистской Германии Берлина. В ходе наступления врагу были нанесены тяжелые потери. Захвачено свыше 147 тысяч вражеских орудий и минометов, около 1500 танков и штурмовых орудий. Как же так? Захвачено больше вражеской боевой техники, чем было у немцев перед началом наступления. Да, именно так. Пытаясь отразить натиск Красной армии, немецкое командование, пусть с запозданием, но усмотрело смертельную угрозу для Рейха. В полосу наступления 1-го Белорусского фронта было переброшено несколько десятков дивизий, которые были разбиты. В начале февраля 1945 года Красной армии оставалось пройти до Берлина каких-нибудь 60 километров. Командование 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов было преисполнено уверенности, что столица Германии падет еще до конца февраля. Генерал армии Штеменко, в 1945 году заместитель начальника генштаба, отметил. Такой же точки зрения держался и верховный главнокомандующий. 4 февраля 1945 года на знаменитой Ялтинской конференции он, как вспоминает Черчилль, дал весьма оптимистическую оценку обстановки, отметив, что фронт противника прорван, и немцы лишь заделывают дыры. Мнения, следовательно, у всех сошлись на одном. Нужно продолжать безостановочное наступление и овладеть Берлином. Фронты получили на сей счет необходимые указания из Москвы и, в свою очередь, поставили задачи армии. Генштаб беспокоила лишь одна деталь. Каким образом наступление на Берлин двух фронтов согласовать с указанием Сталина о том, чтобы столицу фашистской Германии брали войска под командованием Жукова? После жарких дебатов решили, что в ходе операции обстановка сама должна внести необходимую поправку. Так оно и случилось. Но ни в феврале, ни в марте и даже не в апреле. Дальнейшее развертывание событий не позволило нам провести наступление на Берлин в задуманные сроки. Случилось это потому, что западные союзники практически приостановили серьезные операции, дали возможность гитлеровскому руководству оголить Западный фронт и значительно подкрепить оборону против Красной армии. Гитлер решился на это по понятным причинам. Уже 27 января на узком совещании Гитлер задал вопрос рейхсмаршалу Герингу и генерал-полковнику Йодлю. «Вы думаете, англичане довольны этим русским наступлением? Йодль без запинки ответил. Разумеется, нет. У них совершенно иные планы. Геринг подхватил тему. Они никак не рассчитывали, что мы будем драться, как безумцы, на Западе, в то время как русские все дальше будут проникать в Германию. Поговорили еще и согласились с Герингом. Если это будет продолжаться, мы получим через несколько дней телеграмму от англичан с предложением компромисса. Гитлер распорядился подкинуть западным союзникам дезинформацию. В СССР деформируется 200-тысячная армия из германских коммунистов во главе с фельдмаршалом Паулюсом, взятым в плен в Сталинграде. СССР учредит после взятия Кенигсберга правительство в этом городе. Ну, это встряхнет их, они почувствуют, как будто их пронзили сапожным шилом, радовался фюрер. Река Одер оставалась последней естественной преградой перед Берлином. Гитлер приказал сделать все, чтобы укрепить этот рубеж. С 21 января командующим новой группой армии Висла, созданной для защиты Берлина, был назначен глава СС и гестапо Гиммлер. На палача возлагалась задача организовать национальную оборону на германской земле за всем Восточным фронтом. Многие крупные немецкие города, среди них Дрезден, оказались беззащитными в случае нападения с воздуха. Свыше 300 батарей тяжелой зенитной артиллерии срочно свезли к Одеру отражать советские танки. Почти вся истребительная авиация перебазировалась на аэродромы на востоке страны. В январе на советско-германский фронт было отправлено 1328, а на западный — 290 танков и штурмовых орудий. В феврале, соответственно, 1675 и 67. По всем железным и шоссейным дорогам с запада на восток катились немецкие войска, танковые и пехотные дивизии, которые заменяли на голову разбитые войска в ходе великого январского наступления Красной армии. Отброшенные немецкие войска и подходившие резервы обтекали гигантский клин Красной армии, устремленный прямо на Берлин. Стремительно нараставшая угроза с флангов, реально с северного и потенциально с южного, требовала внесения поправок в заключительные операции войны. Об этих днях маршал Жуков писал. Конечно, можно было бы пренебречь этой опасностью, пустить обе танковые армии и 3-4 общевойсковые армии напрямик на Берлин и подойти к нему. Но противник ударом с севера легко прорвал бы наше прикрытие, вышел бы к переправам на Одере и поставил бы войска фронта в районе Берлина в крайне тяжелое положение. Опыт войны показывает, что рисковать следует, но нельзя зарываться.